Глава вторая. Родоначальник ликургской ветви Гриффитсов был с виду гораздо примечательнее, чем отец семейства Гриффитсов в Канзас-Сити. В противоположность своему коротенькому и мешковатому брату из миссии «Врата упования», которого он не видел лет 30, Сэмюэл Гриффитс был выше среднего роста, крепок и строен, с пронизывающим взглядом, резкими манерами и речью. Давно уже он привык считать себя человеком незаурядной проницательности, обладателем выдающихся деловых качеств, не случайно же он столь многого достиг, и подчас бывал нетерпим к тем, кого нельзя было назвать незаурядными людьми. Он не был груб или неприятен в обращении, но всегда старался сохранять спокойный и бесстрастный вид. И, оправдывая эту свою манеру держаться, он говорил себе, что просто ценит себя так, как все окружающие ценят его и тех, кто, подобно ему, преуспевает в жизни. Сэмюэл Гриффитс переселился в Ликург лет 25 назад с небольшим капиталом и с решением вложить его в новое предприятие — фабрику воротничков. Успех превзошел самые смелые его ожидания, и, естественно, он этим гордился. Теперь, спустя 25 лет, ему принадлежал бесспорно один из самых лучших и со вкусом построенных особняков в городе. Гриффитсы занимали видное место среди здешней аристократии, они были, если не старейшие, то, во всяком случае, одной из самых солидных, самых уважаемых и преуспевающих семей в Ликурге. Старшая дочь Сэмюэла Гриффитса, как известно, держалась обособленно, но двое младших его детей играли видную роль в кружке богатой и веселой ликургской молодежи, и до сих пор не случалось ничего такого, что могло бы поколебать его положение или бросить тень на его имя. В этот день, возвратившись домой из Чикаго, где ему удалось заключить несколько сделок, обеспечивших благополучие и процветание фабрики по меньшей мере на год, Сэмюэл Гриффитс был настроен весьма благодушно и очень доволен собой и всем светом. Ничто не омрачило его путешествие. В его отсутствие дела на фабрике шли не хуже, чем при нем, заказов было много. Войдя в дом, он бросил на пол тяжелый саквояж, скинул модное пальто и, обернувшись, увидел, как и ожидал, бегущую к нему Беллу. Разумеется, она была его любимицей. Он считал ее очаровательной, несравненной, своего рода произведением искусства, лучшим, что подарила ему жизнь. Юность, здоровье, веселье, ум и любовь — все воплощалось в образе прелестной дочери. «Это ты, папочка?» — нежно и радостно крикнула Белла. «Как будто я, кто же еще?» «Ну, как поживает моя дочурка?» Он открыл объятия, и Белла кинулась ему на шею. «Что за славная, крепкая, здоровая девочка!» — провозгласил он после нежного поцелуя. «А как вела себя негодница, пока меня не было дома?» «Только говори правду». «О, папочка, я была паинькой. Спроси, кого хочешь. Вела себя как нельзя лучше». «А мама здорова?» «Здорова, папочка. Она у себя наверху. Наверное, она не слышала, как ты вошел». «А Майра? Она уже вернулась из Олбани?» «Да, она у себя. Я сейчас слышала, как она играла. Я сама только что пришла». «Ай-ай. Опять бегала по гостям. Знаю я тебя». Он весело погрозил ей пальцем, а Белла уже повисла у него на руке и, стараясь шагать с ним в ногу, начала подниматься по лестнице. «И вовсе я никуда не бегаю», — лукаво и ласково ворковала она. «Ты ко мне просто придираешься, папочка. Я только на минутку забежала к Сондре. И знаешь, Финчли больше не поедут летом на лесное озеро. Они собираются строить большую красивую дачу на самом берегу 12-го, и мистер Финчли купит Стюарту большую моторную лодку. Они будут жить там все лето, с мая до октября. И Крэнстоны, наверное, тоже». Мистер Гриффитс давно уже привык к уловкам своей младшей дочери, и его в эту минуту мало интересовало то, что ему хотела внушить Белла, что 12-е озеро стало более модным местом, нежели лесное. Куда существеннее, думал он, что Финчли могут позволить себе такой большой и неожиданный расход только ради светских развлечений. Не отвечая Белле, он поднялся по лестнице и вошел в комнату жены. Он поцеловал миссис Гриффитс, заглянул к Майре, которая подошла к двери, чтобы поцеловать его, и стал рассказывать о своей удачной поездке. Потому как он поздоровался с женой и дочерью, было ясно, что супруги живут в полном согласии и взаимопонимании, и что, хотя отцу, быть может, не совсем по душе характер и взгляды старшей дочери, все же он и на нее щедро изливает свою нежную привязанность. Пока супруги беседовали, появилась миссис Трюсдейл и возвестила, что обед подан, и тут же вошел Гилберт, уже успевший переодеться. «Послушай, папа», — сказал он, — «я бы хотел завтра утром поговорить с тобой по одному интересному вопросу. Можно?» «Разумеется. Я буду на фабрике. Приходи к 12. «Пойдемте вниз, обед простынет», — строго напомнила миссис Гриффитс, и Гилберт немедленно направился к лестнице. За ним двинулся мистер Гриффитс под руку с Беллой, и, наконец, миссис Гриффитс и Майра, тотчас вышедшие из своей комнаты. Как только все уселись за стол, завязалась оживленная беседа на злободневные темы ликургской жизни. Главным источником всяких сплетен была Белла. Она собирала их в школе Снедекер, куда все светские новости проникали с поразительной быстротой, и теперь она вдруг объявила. «Послушай, мама, что я расскажу про Розетту Николсон. Это племянница миссис Дистон Николсон. Она приезжала сюда прошлым летом из Олбани, помнишь? Она еще приходила на наш школьный праздник. Такая с желтыми волосами и раскосыми голубыми глазами. У ее отца оптовый бакалейный магазин в Олбани. Ну так вот, она обручена с Гербертом Тикхэмом из Утики. Знаешь, который прошлым летом гостил у миссис Ламберт. Ты не помнишь его, а я помню. Такой высокий, темноволосый и немножко нескладный. Ужасно бледный, но очень красивый, прямо как герой из кино». «Вот, обратите внимание, миссис Гриффитс», — колко и насмешливо вставил Гилберт. «Воспитанницы образцовой школы сестер Снедекер иной раз тайком бегают в кино, чтобы освежить свои познания о героях». Но тут заговорил Гриффитс-старший. «В Чикаго со мной произошел любопытный случай», — сказал он. «Я думаю, всем вам будет интересно». 2 дня назад в Чикаго он неожиданно встретился с юношей, который оказался старшим сыном его младшего брата Эйсы. Сейчас мистер Гриффитс хотел рассказать домашним об этой встрече и о решении, которое он принял в связи с нею. «А что такое, папа? Расскажи скорее», — тотчас же заторопила Белла. «Выкладывай свои великие новости», — прибавил Гилберт. Он знал, что отец очень привязан к нему, и поэтому держался с ним свободно и на равной ноге. «Ну так вот», — начал мистер Гриффитс. «В Чикаго я остановился в юнион-клубе, и там встретил одного молодого человека, нашего родственника. Это ваш двоюродный брат, дети. Старший сын моего брата Эйсы, который теперь живет в Денвере. Я не видел его уже лет 30 и ничего о нем не слышал». Он замолчал, задумавшись, словно в нерешительности. «Это тот, который проповедник?» — спросила Белла, взглянув на отца. «Да, тот самый. По крайней мере, насколько я знаю. Он был проповедником некоторое время после того, как ушел из дому. Но его сын сказал мне, что теперь он это оставил. У него какое-то дело в Денвере. Отель как будто». «А какой у него сын?» — спросила Белла. Ей были знакомы только те щеголеватые, внешне степенные юноши и мужчины, с которыми ей позволяли встречаться ее положение в обществе и родительский надзор, и поэтому новый родственник, сын владельца отеля где-то на Западе, живо заинтересовал ее. «Двоюродный брат? А сколько ему лет?» — вставил Гилберт. Его интересовало, что представляет собой этот родственник, каковы его положение и способности. «По-моему, он очень приятный молодой человек», — отвечал мистер Гриффитс не слишком уверенно, так как до сих пор, в сущности, не составил себе определенного мнения о Клайде. «У него привлекательная внешность, хорошие манеры. Он примерно твоих лет, Гилл, и похож на тебя, очень похож. Те же глаза, рот, подбородок». Гриффитс внимательно посмотрел на сына. Он немного выше тебя и, кажется, худощавее, может быть, я и ошибаюсь. Мысль о двоюродном брате, который похож на него, носит ту же фамилию и, быть может, обладает теми же достоинствами, была малоприятна Гилберту. До сих пор здесь, в Ликурге, он был хорошо известен как единственный сын, будущий глава фирмы и наследник, по меньшей мере, трети всего отцовского состояния. И вдруг теперь в обществе узнают, что у него есть родственник, двоюродный брат такого же возраста и даже похожий на него. При одной мысли об этом Гилберта передернуло. Он тут же решил, психологическая реакция, которую он сам не понимал и с которой не мог совладать, что этот двоюродный брат ему не нравится и никогда не понравится. «Чем же он занимается?» — отрывистый, довольно кислым тоном спросил Гилберт, хотя и старался скрыть досаду. «Ну, положение его не из завидных, надо сказать», — с улыбкой ответил Сэмюэл Гриффитс. «Он сейчас всего-навсего рассыльный в Юнион-клубе в Чикаго, но производит впечатление весьма приятного и воспитанного юноши. Мне он очень понравился. Он сказал, что там у него нет никакой возможности выдвинуться, и что ему хотелось бы поработать на таком месте, где можно чему-то научиться и выйти в люди. Я предложил ему приехать сюда. Пусть попытает счастье, если хочет. Мы могли бы для него кое-что сделать. По крайней мере, дадим ему возможность показать, на что он способен». Мистер Гриффитс не намерен был сразу сообщить, что так близко принял к сердцу судьбу племянника. Он хотел подождать некоторое время, обсудить свой план с женой и сыном. Но ему показалось, что представился удобный случай заговорить об этом, и он был рад, что так вышло. Сходство Клайда с Гилбертом поразило его, и ему захотелось немного помочь племяннику. Гилберт выслушал все это хмуро и с досадой. Миссис Гриффитс, всегда принимавшая сторону сына, предпочла бы, чтобы рядом с ними не было ни единокровных, ни каких-либо иных соперников. Но Майра и Белла живо заинтересовались планами отца. «Итак, у них есть двоюродный брат, тоже Гриффитс, красивый, одних лет с Гилбертом и притом, по словам отца, симпатичный и с хорошими манерами. И Майре и Белле это понравилось». Но миссис Гриффитс заметила, как омрачилось лицо Гилберта, и потому не слишком обрадовалась. Гилберту будет неприятно появление этого двоюродного брата. Но из уважения к авторитету и рассудительности своего супруга она пока промолчала. Зато Белла не могла молчать. «Ты дашь ему место на фабрике, папочка?» — воскликнула она. «Ой, как интересно! Надеюсь, он красивее других наших двоюродных братьев». «Белла!» — с упреком сказала миссис Гриффитс, а Майра многозначительно улыбнулась, вспомнив, как несколько лет назад их навестили неуклюжие дяди и двоюродный брат из Вермонта. Тем временем Гилберт, сильно раздосадованный, мысленно восстал против всей этой затеи. Он просто не мог понять отца. «Разумеется, мы никогда не отказывали тем, кто хотел бы работать на фабрике и изучить наше дело», — сказал он резко. «Нет, отказывали», — возразил отец. «Но только не двоюродным братьям и не племянникам. Кроме того, он, по-моему, очень не глуп. У него есть честолюбие. Что плохого, если мы дадим нашему родственнику возможность приехать сюда и показать, на что он способен? Не понимаю, почему бы нам не взять его на службу, как и всякого другого?» «А я знаю. Гиллу не хочется, чтобы в Ликурге появился второй молодой Гриффитс, да еще похожий на него». «Лукаво и не без ехидства», — сказала Белла, стараясь отплатить брату за его постоянные придирки и поучения. «Какая чушь!» — раздраженно фыркнул Гилберт. «Хоть бы ты раз в жизни сказала что-нибудь разумное. Не все ли мне равно, как его фамилия, похож он на меня или нет?» Он был очень зол. «Гилберт!» С упреком воскликнула миссис Гриффитс. «Как ты говоришь с сестрой?» «Но я не стану ничего делать для этого молодого человека, если из-за него тут разгораются страсти», — сказал Гриффитс-старший. «Но его отец никогда не был практичным человеком, и я подозреваю, что у Клайда До сих пор не было никакой возможности выйти в люди. Гилберта передернуло, когда отец так дружески и фамильярно назвал двоюродного брата по имени. Я предложил ему перебраться сюда просто потому, что хотел помочь ему сделать первый шаг. Понятия не имею, выйдет ли из него толк. Может быть, он сумеет работать, а может быть и нет. Если нет... И он сделал жест рукой, как бы желая сказать, «Если нет, мы, разумеется, от него избавимся». «Что ж, по-моему, это очень великодушно с твоей стороны», — любезно и дипломатично заметила миссис Гриффитс. «Надеюсь, он выдержит испытание». «И вот еще что», — многозначительно прибавил отец семейства. «Я вовсе не желаю, чтобы к этому молодому человеку, пока он будет служить у меня на фабрике, относились иначе, чем ко всем служащим, только потому, что он мой племянник. Он приезжает сюда работать, а не развлекаться. И пока он будет здесь на испытании, вам незачем завязывать с ним светские отношения. Ни в коем случае. Мне кажется, он ненавязчив и не вообразит, что мы здесь примем его как равного. Это было бы глупо. Позже, если он докажет, что действительно стоит того, способен сам позаботиться о себе, знает свое место и не выскакивает вперед, если кому-нибудь из вас захочется оказать ему немножко внимания, ну что ж, тогда посмотрим. Но не раньше. Тем временем служанка Аманда, помощница миссис Трюсдейл, убрала со стола остатки обеда и подала десерт. Глава семьи редко ел сладкое и обычно, если не было посторонних, просматривал в это время биржевые и банковские бюллетени, которые хранились у него в маленькой конторке в библиотеке. Так и сегодня он отодвинул стул, встал и, извинившись перед женой и детьми, ушел в библиотеку, которая помещалась рядом со столовой. Остальные принялись за десерт. «Хотела бы я посмотреть, какой он этот двоюродный брат», — сказала Майра. «А ты, мама?» «Я тоже. Надеюсь, он постарается оправдать ожидания вашего отца. Было бы нехорошо с его стороны, если бы он этого не сделал». «Я все-таки не понимаю», — заметил Гилберт. «Зачем нам выписывать еще людей, когда мы с трудом можем дать работу своим, здешним? И потом вообразите, какие тут пойдут разговоры, когда все узнают, что наш двоюродный брат до приезда сюда был всего-навсего рассыльным». «Но как об этом узнают?» — сказала Майра. «Как узнают? А как мы можем помешать ему рассказывать о себе?» «Тогда придется специально предупредить его. И потом сюда может приехать кто-нибудь, кто видел его там». В глазах Гилберта вспыхнул недобрый огонек. «Впрочем, я надеюсь, что он не станет болтать. Это, конечно, не принесло бы нам ничего хорошего». «А я надеюсь, что он не такой скучный, как сыновья дяди Алана. По-моему, это самые неинтересные молодые люди на свете». «Белла!» — снова остановила ее миссис Гриффитс.